невоспетыми, неоплаканным Вселенной, где наверняка и без нас хватает обитаемых планет. «Позвольте спросить, господин председатель», — перебил Соловьева Хальдер с иронической грустью, «вы предлагаете нам резюме выступлений или реквием?» «Резюме», — ответил Ника сухо. «И свой главный вывод — меры спасения, которые мы можем предложить. Раз мы называем себя учеными, то должны набраться смелости и выступить с радикальными предложениями, в которых человечество могло бы увидеть шанс на выживание. Мы не можем прождать еще 100 000 лет в надежде на благоприятную мутацию, которая излечит наши болячки. Придется самим вызвать необходимую мутацию, прибегнув к биологическим методам, которые либо уже есть в нашем арсенале, либо скоро появятся. «Что вы подразумеваете под биологическими методами?» — крикнул Хальдер. «Иголки Валентии? Либриум в воде из крана, манипуляции с хромосомами?» Соловьев устремил на Хальдера холодный взгляд. Казалось, в шевелении его густых бровей можно расслышать ответ «не совсем, но что-то в этом роде». «Знаю, это звучит страшновато, но еще страшнее ничего не предпринимать и отдаться на ход предсказуемых событий». Блат необычным для себя тихим голосом спросил: «Как насчет снадобий, ограничивающих способность плодиться в питьевой воде индусов? Вы бы его туда подмешали?» Прежде чем ответить, Соловьеву пришлось побороть внутренние противоречия. Присутствующим была заметна эта борьба. «Подмешал бы», — ответил он наконец. «В этом я бы вас поддержал», — подал голос Бурж. «И я», — произнес Джон-Джон. Остальные промолчали. Клэр вспомнила старую солдатскую поговорку: «С врагами я справлюсь сам, но избави меня, Бог, от союзников». Блат, обретя свою обычную развязность, бросил: «Я тоже терпеть не могу сопливую ребятню». Уинхем повернулся к Нико. Он уже не хихикал, даже ямочки на лице разгладились. «Вы предлагаете включить это в рекомендации конференции? В таком случае вынужден вас огорчить. Я под этим не подпишусь». «Предлагаю», — медленно ответил Ника, — «но с некоторыми оговорками. Все правительства обязаны предпринять последние мощные усилия остановить взрывной рост населения, призвав к добровольному контролю рождаемости. Если призыв не принесет результатов, в прошлом именно так и происходило, и надеяться на чудо нет оснований, то правительствам надо предложить заняться принудительным контролем во имя предотвращения катастроф. Причем это должно относиться ко всем странам без исключения, независимо от уровня рождаемости, в качестве жеста солидарности. Эксперты должны разработать план моратория на рождение с разбивкой на периоды и на интервалы, который должен действовать до тех пор, пока не прекратится демографический взрыв. Затем можно будет на какое-то время вернуться к добровольному контролю. Возможно, с более заметным результатом». «Или наоборот», — вставила Харриет, — «после конца моратория все начнут яростно плодиться». «Не исключено. В этом случае периоды принудительной бездетности, назовем это годами поста, придется сделать постоянным условием человеческого существования. Чем-то вроде социального календаря в дополнение к биологическому календарю, заведенному самой природой. Не родившиеся миллионы будут нам благодарны за то, что их избавили от голодной смерти», — сказал Блад. Было трудно понять,